третья. «Да это уже не телефон, а раритет», — заметил Артур. Они сидели за столом, на котором лежал мобильник, переданный им Клодом. «Кстати, одна из немногих версий Моторолы, сделанная по архитектуре Nokia», — сказала Элли. «В каком смысле?» «В том, что в ней, как и в Nokia, даже ранних используется карта внешней памяти. Микро-CD». «Угу. А с другой стороны, в память самого мобильника практически ничего не вбито, даже адресной книжки». Макгрегор нажимал одну кнопку за другой, однако на мини-мониторе при этом ничего не всплывало. «Ну что?» — предложила Элли. «Вскрываем?» Она одним движением вскрыла заднюю крышку Моторолы и задумчиво произнесла. «Хм. Да», — согласно кивнул Артур, — «карта на 32 гигабайта. А телефон способен читать не более 4 гигов. Смысл?» «Смысл в том, чтобы извлечь карту и прочитать содержимое на другом устройстве». «Погоди», — сказала Элли, — «дай-ка вытащу свой ноутбук с картридером». «Но картридер есть и у меня», — возразил Макгрегор. «Однако у тебя нет тех программ, которыми снабжен мой Dell. Outguess и прочие игрушки для профи». «Окей. Тебе виднее, хотя зачем нам Outguess? Нам нужно видеть содержимое карты, насколько я понимаю. Мы даже не знаем, есть ли на ней какие-то файлы, если да, закодированы ли они». «Ну вот сейчас и узнаем», — сказала Элли, запуская свой ноутбук и подключая к нему картридер, в который вставила карту из мобильника Анри. «Опа!» — воскликнула она. «142 файла. Изображения. Все с расширением JPEG. Но редактор изображения открывает фотографии. Банальные фото, виды Аттенса. Откроем в текстовом. Программа покажет, что в этих файлах на самом деле». «И...» — нетерпеливо спросил Артур. «И, как видишь, первая буква открытых в виде текстов файлов ID3. Это указывает на формат метаданных формата MP3. Уж эти-то файлы тебе известны». «Угу. А какую информацию мы получили из метаданных? Имя исполнителя, название трека, что?» «Это не главное. Сейчас мы просматриваем каждый файл и делаем тотальную замену расширения JPEG на MP3». «Так, структурируем по дате создания, смотрим первый, битрейт 64 килобит в секунду. Ну, с Богом!» Она сделала двойной щелчок по первому файлу и застыла. «Элли, дорогая!» — раздался глуховатый голос из спикеров ноутбука. «Почему так глухо?» — спросил Артур. «64 килобита в секунду, ты чего хочешь? Для симфонической музыки маловато, а речь, как слышишь, вполне различима». «Очень и очень надеюсь, что ты добралась до мобильника и до карты», — продолжал голос. «Это Анри?» — недоверчиво спросил Макгрегор. «Да». «Тихо, тш!» — она приложила палец к губам. «Это информация для тебя. Ее же я разместил в интернете, отправив адрес данных и пароль доступа Wikileaks, на тот случай, если карта не попадет тебе в руки. Или я влип. Всерьез». «Настолько всерьез, что даже не уверен, увидим ли мы еще друг друга. Я отправляю Николь с детьми в Чикаго на поезде Амтрака, оттуда к вам на самолете в Лондон. Остается надеяться, что в Чикаго их не притормозят, а я...» Элли шумно выдохнула. «А я вынужден остаться здесь, в Аттенсе. Мне не дадут уйти». «Боже, боже, Анри!» — прошептала Элли так, словно кузен мог ее слышать. «В какую игру ты вляпался?» «В очень неприятную игру», — мрачно вставил Макгрегор. «Сначала все было хорошо», — продолжал голос Анри. «Тебе наверняка интересно, что я делал. Логистика, сестренка. Шифровка данных для разных боевых групп по всему нашему земному шарику. Шифровка и часто перевод информации в стеганограммы. Суть информации — название банков и данные номерных счетов, огромные суммы и данные о переброске оружия, на каких судах и в каком порту». Тишина. Первый файл закончился. Элли переключилась на следующий. «И знаешь, что самое страшное?» — снова заговорил Андрей. «Меня вполне устраивало то, что я делал. А что? Мы вооружали антиправительственные группы по всему миру, никак не вразрез с моими убеждениями, пока...» «Пока не случилось 13 ноября», — произнес Артур. «Пока не случилось то, что случилось 13 ноября», — почти слово в слово хрипло выговорил Андрей. «Теракты в Париже!» — выдохнула Элли. «Ведь я или участвовал и в переброске денег, и в доставке взрывчатки для ИГИЛ. И не раз, и не два. Только на сей раз я стал соучастником убийц не министров и не членов парламента, а парижан, своих собратьев, обычных рядовых французов». Он помолчал и продолжил. «С теми, кто занимался тем же, чем я, Проводился, мы о том и знать не знали, психологический мониторинг, суперпрофессиональный. И спецы проклятого клуба... Какого клуба? Брови Артура ползли вверх. Какого клуба, Анри? Просчитали, что я не просто готов выйти из игры, но сделать свою людоедскую затею достанием общества. К сожалению, я знал слишком мало, и если бы не сеньор де Сен-Омер... Что? Артур вскочил с компьютерного кресла. Это интересно, однако к нему обращались не мсье, а именно сеньор, продолжал Анри. Посвященные называли его сенешаль. Элли... «Элли, Элли!» — Артур, вскочив, забегал по комнате. «Ты понимаешь, о ком и о чем речь?» «Так вот», — продолжал голос Леблана. «Если бы не он, я бы не смог собрать те данные, которые могли взорвать к чертовой матери всю эту стаю акул». МакГрегор нажал кнопку паузы на ноутбуке. «Ты поняла, что сейчас сказал Анри о сеньоре, о том, кто это такой?» «А ты знаешь, кто это?» — спросила Элли. «Еще бы!» — вскричал МакГрегор. — Это ведь первый сенешаль первых тамплиеров. — Он что, бессмертный? — изумилась Элли. — Да, конечно, нет. Просто его имя и титулы связи и возможности, вероятно, передавались по эстафете от поколения к поколению. Он снова нажал кнопку воспроизведения. Он сразу же узнал, что я попал под подозрение, и сам явился ко мне, отвезя в свой особняк. — Боже, Элли, что мне стало известно? — Анри почти кричал. «Надеюсь, он записал свои беседы с де Сен-Омером», — пробормотал Артур. Анри словно услышал эту фразу МакГрегора. «Когда он рассказывал мне о том, что такое клуб и каковы его цели, то потребовал, чтобы я выключил запись. Он рисковал слишком многим. Потому мне приходилось напрягать все свои нейронные сети, чтобы запомнить рассказанное им и уже потом записать сюда».